Знаете, Бог, Он интересный. Религия, она, в принципе, мертвая. Это набор традиций, обычаев, обрядов, которые люди соблюдают, ну, потому что они так привыкли. Будь то это традиции отцов, или это новые традиции, которые они выучили, допустим, в своей церкви или еще что-то. Религия мертвая, традиции мертвые. Они могут нам создать схему, они могут создать форму, они могут дать голые стены, но жизнь дает Господь. Жизнь дает присутствие Божье. Жизнь дает благословение. И когда приходит Господь, то Он творит все новое, Он творит по-новому, Он творит интересно, Он творит необычно. Вы помните, что было на прошлой неделе? Кто помнит, о чем проповедовали? Обрезание сердца. И еще чего? И ушей, да. Чтобы завоевать землю обетованную, нам надо обрезать сердце и уши. Я думал, что вы от меня отдохнете, я от вас отдохну недельки три. Я думал, вот, из Бауски приедем, здесь у нас будет гость, его будет переводить Рита, я буду сидеть отдыхать, слушать. Но у Бога другие цели. Он решил, что нам пора завоевывать Иерихон сегодня. Начинаем. Самый главный Иерихон в твоей и моей жизни — это взаимоотношения с нашими детьми, родителями, близкими людьми. Потому что когда неспасенный родственник находится у тебя дома, когда твой сын пьет или гуляет, или ночами где-то бродит, когда ты не знаешь, как достичь до этого сердца, то эта война ничуть не лучше, чем война настоящая. Сколько детей умерло от алкоголя, от наркотиков? Сколько детей было убито в каких-то драках у людей? Посмотрите, идет настоящая, самая настоящая война за наших детей, за наших родных, за наших близких. И хотя никто не стреляет на улице и не размахивает пистолетами, но многие ушли, и есть люди, которые тихо уходят, и ты не знаешь, как добраться до этого города и как взять его для Христа. Аминь. И сегодня Бог показал и ответит нам сегодня, как мы сегодня доберемся до этого города. Если твое сердце обрезано, если ты готов слышать Слово Божье, ты сегодня узнаешь, как берется этот Иерихон. И у Бога всегда необычные методы. У Бога всегда необычные методы. Он всегда разбирается с сердцем человека. И когда сердце выздоровело, когда в сердце произведена операция, духовная, я имею в виду, и оно выздоровело, человек может жить по-новому, человек может побеждать, исцеление приходит во взаимоотношения с детьми и с близкими людьми. Сегодня мы поговорим о том, как нам... Вот всем раздайте, пожалуйста, кто-нибудь. Одно я себе заберу, а остальное вы раздайте. Сегодня будем говорить о том, как нам завоевать Иерихон сердца близких людей, с которыми у нас давно большие проблемы. Это вам будет задание не на всю неделю, а начиная с этой недели на всю жизнь. Мы будем делать то же самое, что сделали евреи, ходя вокруг Иерихона. Мы будем учиться молчать и слушать. Потому что иначе Иерихон не возьмешь. Итак, начнем издалека. Взаимоотношения, умение слушать. Второзаконие, 1 глава, с 9 стиха. Книга Ветхого Завета про образ того, что есть в Новом Завете. Ну, там есть многие принципы, которые даже и к Новому Завету относятся. Если вы помните, когда сатана пришел искушать Иисуса Христа, Он цитировал Писание, и цитировал он все Писания были из Второзакония. Все, чем Иисус воевал с сатаной, это были места Писания из книги Второзакония, из той же самой книги, которую мы сейчас возьмем и будем учиться пользоваться этим оружием. Это сильный меч, который проходит до разделения души и духа, который проходит в самое сердце и показывает, что у тебя в сердце правильно, а что у тебя в сердце неправильно. Когда ты приходишь к доктору, и доктор говорит, вот это у тебя правильно, а вот это у тебя неправильно, и ты хочешь выздороветь, что ты делаешь? Ты слушаешься доктора. Потому что те, которые не слушаются доктора, они не получают пользу от доктора. Может, они какую-то другую пользу где-то еще найдут. Но что касается именно этого врача, если ты не слушаешься его совета, нет тебе никакой пользы с этого. Как Иисус сказал, что вы приходите ко мне и говорите, Господи, Господи, а не делайте, что я говорю вам. Просто услышать Слово Божье, но не исполнять его в своей жизни, не делать, не приносит никакой пользы. Это дает только некоторое ощущение духовности. Ты стал немножко умнее, стал чуть больше знать, ты можешь процитировать эти места Писания, ты можешь похвастаться перед соседом, сказать кому-то, вот, ты знаешь, в Библии написано, ткнуть его носом. Но сегодня Бог хочет, чтобы мы каждый заглянули в свою жизнь и в свое сердце. И тогда нам будет польза, а не соседу. Это неплохо, чтобы было и соседу. Мы молимся, чтобы все услышали Слово Божие. И я верю, что эту проповедь многие услышат через записи и так далее. Но самое главное, что будет в моем сердце? Что будет в твоем сердце? Потому что у тебя и у меня есть иерихоны, которые надо взять. Это есть близкие и родные люди, которые отвернулись от нас по какой-то причине, которые нас не слушают, когда мы говорим им о Боге, которые нас не слушают вообще. Почему это произошло? Второзаконие, 1 глава, с 9 стиха. Моисей напоминает Израилю и говорит. Представьте, Моисей, пустыня, много народу. «И сказал я вам в то время, не могу один водить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Господь Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам». То есть, представляете, 2-3 миллиона человек, не знаю, сколько там было, много было, больше, чем в Латвии людей было тогда, в Израиле, в пустыне. Один Моисей, он не может всех судить, он не может всем помочь. «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» Остановимся на этом месте Писания. Обратите внимание, что делал лидер, что делал судья для своего народа? Что должен делать каждый родитель для своих детей? Что должен делать каждый начальник для своих подчиненных? Что должны делать суды и так далее? Что должны делать люди, которые поставлены хоть маленькую власть? Они должны носить, еврейское слово, которое говорит «носить», больше означает поднимать и носить. Что? Маленькую бумажечку. Листик. Что-то легкое, простое. Нет. Должны носить тягости, должны носить бремена и конфликты. Это одно из центральных мест Писания на сегодня. Родитель для детей – это царь и священник дома. Особенно маленькие дети смотрят на родителя, как на Бога, в принципе. Недаром Отец Небесный называет себя нашим небесным Отцом, потому что Он хочет, чтобы у нас была ассоциация. Вот как для маленького ребенка большой папа или большая мама, вот так же Бог для людей. И ты для своего ребенка, даже для взрослого ребенка, но в меньшей степени, ты должен, это обязанность любого лидера, обязан, должен носить, поднимать его тяжесть, какую? Не физическую, моральную. его бремя и помогать решать его конфликты. Что происходит дома, когда это нету? Когда этого нету, что происходит дома? Дети, они приходят к родителям, они говорят, там, брат меня ударил, сестра меня ударила, меня лишили того, она меня забрала, она первая начала, вы все это знаете. Если родитель правильно рассуждает, помогает им решить эти конфликты, вот эти маленькие, глупые, с нашей точки зрения, детские конфликты, дети будут знать, папа и мама помогут. Они на своем месте, они могут ответить на мою нужду, они будут всегда идти к папе и к маме. Если папа и мама пренебрежительно относятся к этим делам, то дети постепенно будут отвращаться. Они будут искать ответа в другом месте. Давайте мы будем читать дальше. «Изберите себе по коленам ваших мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими». Вот здесь, когда говорится начальниками, читаем дальше, извините. «И вы отвечали мне и сказали, хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и испытанных, и сделал их начальниками над вами». 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками, 10 начальниками и надзирателями по коленам вашим. Нам надо будет в свое время заняться, чтобы в церкви у нас была похожая структура. Ну, 1000 начальников пока нам рановато искать. Но 10 начальников и надзиратели — это помощники, это писцы. Грубо говоря, лидер ячейки и его помощник. Понимаете? Нам они понадобятся. И смотрите, кого он взял. Вот это слово «я взял главных из колен ваших». Главное — это в еврейском слове также означает «лучших я взял». Бог берет лучших и ставит. То, что ты лучший, не значит, что ты самый крутой и должен превозноситься над всеми остальными. Это Божья милость для тебя. Сегодня ты главный над детьми. Когда дети подрастут, а ты состаришься, дети могут быть главными в твоей жизни. Если ты их любил, они тебя любить будут. И они будут носить твои бремена. Что ты посеял, то ты пожнешь. Если не посеял, соответственно, не пожинаешь. Итак, смотрите. Лучших, главных ставят лидерами. Бог дал тебе способность быть лидером над твоим ребенком, для твоих ближних и так дальше. Смотрите, одно есть повеление для этих лидеров. И это повеление записано вот здесь посерединке на ваших листочках, которые я прошу вас взять домой, приклеить где-нибудь к стене или к холодильнику, где вы часто смотрите и размышлять об этом постоянно. Смотрите, 16 стих. 16 стих. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его». Знаете, как тяжело детям, когда родители не хотят их выслушать. Они еще маленькие, они не знают, как говорить правильно, они не знают, как говорить вежливо, они не знают, как говорить культурно, они не знают, как говорить красиво. Частенько мы слышим возмущение, мы слышим гнев, мы слышим крики, и нас это раздражает. И что мы делаем? Приходим и бьем того, кто кричит, потому что он нас раздражает. А тот, кто кричит, может быть, не виноват. Может быть, второй ребенок или сосед, или кто-то его раздражил. Вы знаете, бывают такие ситуации. Два ребенка в семье. Один попроще, другой похитрее. Тот, который попроще, обычно погрубее. И что получается? Тот, который похитрее, тихо, из-под тишка, достает того, кто попроще. Так, чтобы никто этого не видел. Потом тот, который попроще и погрубее, он возмущается, он проявляет свой гнев ярко, прибегает родитель и наказывает кого? Того, кто погрубее. И смотрите, получается не поровну, несправедливо, неравный счет. Получается 2-1 в пользу того, кто похитрее. Потому что он сделал плохо ему, родитель сделал плохо ему, а этому досталось только от этого другого, второго ребенка. Да? Понимаете? И тот, который похитрее, начинает учиться. Ага, это хорошо, я на этом могу выкатиться, я на этом могу выехать, я это могу использовать в своих корыстных целях. Это угодно Богу? Кто растет? Растет лукавый человек. Растет человек, который может тихо навредить другим и использовать это в своей корости. Тот, который погрубее, чему учится? Что нет справедливости дома. Нет справедливости у папы. Нет справедливости у мамы. Они не будут меня понимать. Они не будут меня справедливо судить. Я пойду к тем, которые будут меня понимать. И потом мы удивляемся, почему он пошел в компьютерные игры заливать свою горечь, свою скорбь, несправедливость. Почему он пошел в плохую компанию? Потому что ты меня любишь, я тебя уважаю, и все мы это залили и забыли свое горе. А родителю все равно, что происходит с его детьми. Он вылил свой гнев на этого ребенка и думает, что все окей, тишина в доме. Библия говорит, что ты должен выслушивать полностью. Выслушивать. Пожалуйста, если ты хочешь, чтобы твой сын, твоя дочь, твоя невестка, твой зять, и наоборот это работает для повзрослевших детей, твои старшие, там, тесть, теща, мама, бабушка, кто угодно, со внуками это работает, со всеми работает. А если ты хочешь, чтобы они слушали тебя, пожалуйста, ты научись слушать, выслушивать их и судить справедливо. Я хочу прочитать одно совершенно уникальное судейскую летопись в третьей книге Царств, в третьей главе, с 16 стиха. Судить бывает непросто. Судить — это такая вещь, на которую нужна мудрость. Но Библия говорит, если кому не хватает мудрости, что делай? Просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Был человек по имени Соломон. Когда он сходил на престол, он вдруг понял, ко мне придет весь народ судиться, и я не буду знать, что им говорить. Мне нужна мудрость от Бога. И посмотрите, что там произошло. Бог дал ему мудрость. Он просил, Бог дал ему. Смотрите. Третья книга Царств. Третья глава с 16 стиха. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. Как часто наши дети оба неправы?» К царю пришли хорошие, почтенные, уважаемые, безгрешные женщины. Кто пришел к царю? Блудницы, проститутки. Какой суд был для них, для всех по закону Божьему? Всех убить. Как часто мы входим, и два наших ребенка, они уже дерутся друг другу, выдирают что-нибудь там, бьют уже непонятно, они все уже плохие. Правда? Было такое? Или, допустим, твой ребенок и соседский. А бывают и взрослые. Мы входим, и уже все плохо. Уже ужасно плохо. Какая справедливость? Две блудницы пришло, проститутки к царю, не побоялись. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после этого, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было. Только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, задавила во сне. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего. И вот он был мертвый, а когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина: нет, сын мой живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. Заходишь к ребенку, к детям, и слышишь: он первый начал, нет, он первый начал, нет, он первый начал, нет, он первый начал. И так далее. Красота. Ничего не понятно. Какие-то две проститутки рано с утра потревожили царя, вытащили на судейское место. Трясут какого-то младенца. Ругаются друг с другом прямо перед царем. Знакомая ситуация? Ну, не так ярко, но примерно. Про детей. У меня сегодня контрольная ситуация тут была. Дьявол знал, про что я проповедовать буду. Напал на Славика. К сожалению, дьявол реален, но Бог сильнее. И сказал царь: смотрите, как судит мудрый человек. Вот так нам надо научиться судить людей. Не осуждать, а наводить справедливость, честность и порядок, чтобы дети не кричали нечестно, чтобы каждый понял, что честно. И сказал царь: это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь: подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь: рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной, а половину другой. Родителю надо быть иногда хорошим психологом, чтобы разобраться в том, кто кому чего из-под тишка, кто почему как сказал и так далее. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. «О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать. Мудрый суд – это то, что даст тебе власть и авторитет в глазах твоих детей, в глазах твоих родственников. Не мудрый судья, который не хочет выслушивать дело, который не хочет вдаваться вообще, что тебе говорят, он теряет свой авторитет и власть. Дети, которым постоянно родители делают несправедливый суд, они закрываются. Вот оттуда эти стены иерихонские и вырастают, дорогие мои. Потому что ему говорят: да ты плохой, да ты плохой, да ты плохо учишься, да ты меня не слушаешься. Да вот тот твой брат или твоя сестра лучше тебя, а ты плохой. И с этим плохой ему идти некуда, потому что ты главный в его жизни. И куда он идет? Он идет туда, где ему не говорят, что он плохой. Он идет выпить с теми, которые говорят: я тебя уважаю. А что? Это неправильно. Он должен сидеть дома и слушать, что он плохой. Ничего он не должен. Ему плохо, ему надо боль свою чем-то утолить. Вот он идет и утоляет. Прекрати говорить, что он плохой. Прекрати говорить, что он пьяница. Он знает, что он пьяница. Прекрати говорить, что он грешник. Он знает, что он грешник. Покажи ему любовь. Научись его слушать. А сколько мне надо слушать бредни эти пьяные? Сегодня мы узнаем, сколько. В Библии написано, сколько. Читаем дальше. Иисус Навин, 5 глава, с 13 стиха. Мне так нравится Бог. Он ведет нас чисто по Библии. Вот как в Ветхом Завете вывел, из Египта, через крещение водное, через пустыню, через крещение Святым Духом, через обрезание. Сейчас Иерихон завоем. Просто. Аминь. Вы не представляете, насколько сильно, когда ты выслушиваешь человека до конца. Вы не представляете, насколько это мощное вообще исцеление приходит в взаимоотношениях. Я был свидетелем, что люди говорили, выливали свое сердце, ну, как пастору, как христианину, выливали свое сердце. Я слушал их, и потом их взаимоотношения менялись со мной. Было бы лучше, конечно, чтобы их взаимоотношения поменялись с их родителями или с их детьми. Но не получалось там вылить сердце, не получалось там. И там их не слушали. Но, по крайней мере, здесь их слушали. Твой небесный Отец тебя слушает всегда. Почему Он имеет власть? Потому что Он никогда не безразличен к тебе. Почему мы Его любим? Потому что ты всегда можешь прийти, и я к Нему, и выложить Ему все свое сердце, и Он тебя за это не осудит. А Он поможет навести порядок в твою жизнь. Это тяжесть, это бремена. Ты не можешь разобраться со своим братом, со своей сестрой, потому что не получается, не хватает чего-нибудь. Мудрости, наглости, силы не хватает. Ты идешь к папе, ты идешь к маме. И папа и мама поднимают эту тяжесть и наводят честность, и наводят справедливость. Для этого и папе, и маме нужно хотя бы быть с ребенком, хоть иногда видеть, что происходит, потому что иногда по рассказам не поймешь, что происходит. Итак, Иисус Навин, 5 глава, с 13 стиха. Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, а в руке его обнаженный меч. Иисус Навин перешел Иордан, все классно, чудеса Божьи, обрезания, послушались, Пасху послушались. Но теперь стоит реальная крепость, большая крепость. Многие из вас годами не могут до сердец ваших детей достучаться. Многие из вас годами не могут достучаться до сердца мужа или жены. Многие из вас годами не могут до сердца своих родителей достучаться. Крепость закрыта, заколочена. И ты стоишь перед этой крепостью и думаешь, ну вот что теперь делать? Иисус Навин стоял перед этим Иерихоном и думал, что же делать-то тут вообще? Пришли разведчики и сказали, стена толщиной 6 метров. Стена толщиной 6 метров камня с кладкой. Какая толщина стены защитной вокруг твоего сына, вокруг твоей дочери, вокруг твоей невестки, вокруг твоего зятя? Какая толщина стены? Можешь ли ты измерить? Сколько обид было в ту сторону с твоей стороны? Сколько непонимания было в ту сторону с твоей стороны? Сколько раз ты не хотел слушать? Сколько ты сказал обидных слов? Какая толщина стены? Сколько туда заложено кирпичей? За годы. Большая. Стоял Иисус Навин, и подошел к нему человек с мечом. Иисус Навин спросил. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты или из неприятелей наших? Смелый был дядя Иисус Навин. Он сказал, нет. То есть не то, не это. Я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Сегодня на этом месте присутствует вождь воинства Господня. Господь Иисус Христос Духом Святым. И Он хочет дать тебе план и мне план, как мы можем взять этот Иерихон, начиная с сегодняшнего дня. Именно вождь воинства Господня и совершенно такой же план, как был тогда, совершенно такой же план Он даст нам сегодня. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Лучше иметь такое отношение с Господом. Дома придите и поклонитесь Ему. Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Понятно, кто это был? Тот же самый, кто встретил Моисея у куста. Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Почему человек запирается? Почему он боится общения с тобой? Потому что твои слова его ранят. И никто не хочет, чтобы его ранили лишний раз. Помните, что написано в притчах? «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города и ссоры подобны запорам замка». Вот это сегодня Бог хочет разрушить между тобой и твоими детьми, между тобой и другими родными, близкими людьми. Сегодня этот город начнет поддаваться атаке Божьей, если мы будем послушны Богу. Тогда Господь сказал Иисусу: «Вот я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных». Вы знаете, кто в Новом Завете называется сильным? Бесы. Дух алкоголизма, который держит твоего сына, он будет предан в твои руки, если ты послушаешься совета. Сильный падет, потому что придет сильнейший. Но мы должны быть послушны тому, что скажет нам вождь воинства Господня. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай 6 дней». «Семь священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом, а в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами». Иисус Христос проповедует юбилей. Иисус Христос проповедует Царство Божие. Юбилей, дорогой мой, это прощение всего. Если ты хочешь завоевать сердце человека, ты должен простить ему все и навсегда. И никогда больше ничего не вспоминать. Поэтому священники ходили вокруг и трубили юбилейными трубами, потому что пришло время спасения, пришло время освобождения, пришло время искупления. И Иисус хочет помочь тебе и мне взять этот город. «Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый со своей стороны». «И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: несите ковчег завета, а 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных пред ковчегом Господним. И сказал народу: пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пойдут перед ковчегом Господним». Давайте 9 стих почитаем. «Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Первая заповедь при взятии Иерихона: ты должен молчать. Я знаю, особенно трудно это женщинам. Библия говорит: красота кроткого и молчаливого духа. Мужчинам тоже бывает тяжело. Я люблю поговорить, мне молчать тяжело. Если ты хочешь услышать сердце человека, который был давно обижен тобой, а если ты хочешь достучаться до сердца друга, у которого есть большая стена со множеством кирпичей на тебя, Если ты хочешь достучаться до сердца сына, которое порушено в клочья от его греховной жизни и от твоих слов, что он плохой, плохой, плохой, плохой. Первая заповедь – это молчать. Сколько им надо было молчать? До 7 ли минут? 6 дней. Ну, с учетом того, что они в 7-й день тоже молчали, почти что неделю. Скажешь, сколько мне надо выслушивать пьяные бредни моего сына? Неделю. Без перерыва. Молча. В этом ключ. Потому что если не молча выслушивать, все на смарку пойдет. А если ты не молчишь, когда ты слушаешь, то ты не слушаешь. Ты споришь, припираешься, ругаешься. И он поймет, я не могу открыться этому человеку. Я не могу открыться этому человеку. Он меня опять ранит. Он меня опять обидит. Да сколько раз было, и поднимутся те старые кирпичи, которые, может, уже падать начали, и опять встанут на свое место. Дорогой мой, если ты хочешь взять в сердце человека, прости ему все. Слушай его внимательно, выслушивай все. И молчи, пожалуйста, молчи. До тех пор, пока Бог не даст тебе мудрости, как в любви приобрести его сердце. Дорогие мои, это простой рецепт. Но я был свидетелем много раз. Когда ты общаешься, особенно с детьми, это легко работает. Но что у детей не такая длинная память, как у родителей, как у взрослых. С детьми это работает проще. Вот, допустим, вы поссорились, он обиделся, он сидит такой букой. Но если ты будешь ему улыбаться, смотреть ему в глаза и не будешь делать опасную для него атмосферу, ты скажешь мне что-нибудь, а я тебя сразу за это накажу. Ты признался мне, что ты сделал, а я тебя за это побью. Это опасная, злая атмосфера. Ребенок научится, я не буду говорить правду родителю, потому что за правду он будет меня бить, а за ложь не будет бить. Понимаете? Дети учатся, дорогие мои, не столько на наших словах, как надо делать, сколько на том, что мы делаем. Если мы кричим на ребенка, ребенок будет кричать на нас. И ты скажешь, ты не должен кричать на маму. Но мама показала пример. Она кричит на него, и он кричит на нее. Это неправильно, но это закон сеяния и жатвы. Что посеял, то пожал. Посеял крик, пожал крик. Посеял внимательное выслушивание, пожал. Внимательное выслушание. Хочешь, чтобы дети тебя слушали? Слушай их. А он чепуху несет. Ну и что? Ты посеешь слушание, ты пожнешь слушание. Вы знаете что? Когда родители слушают чепуху своих детей, они на самом деле услышат их сердце. Ребенок обязательно проговорится, если его внимательно слушать, не перебивать, не пугать. Двери открываются, сердце, когда ты слушаешь. И ты услышишь, что в сердце. Ты услышишь по-настоящему, что было. Ты услышишь по-настоящему, что происходит. И если после этого ты не ранишь его очередным «да ты плохой, да ты неправ, да тебе надо все по-другому», ободришь, утешишь, скажешь, я буду молиться за тебя, я буду молиться, чтобы Бог утешил тебя, я буду молиться, чтобы Бог поднял тебя. Его сердце будет открыто для тебя. Этот город будет твой полностью. Давайте мы почитаем дальше. Вооруженный, 8 стих почитаем еще дальше. А, нет, 10 стих. «Таким образом, ковчег завета Господня, присутствие Божие, твоя молитва, пошел вокруг города и обошел однажды, и пришел в стан, и ночевали в стане. Не торопись давать совет в первый день. Не торопись выкладывать свои карты в первый день». Пусть ребенок увидит, что ты обратился к нему. Помните, что должно сделать было пророку Илии, когда он вернулся, ну, в виде Иоанна Крестителя? Помните, что должны были сделать? Что он должен был сделать? Он должен был повернуть сердца отцов к детям. Если ты только 5 минут уделил ребенку, потом сказал, а, да все равно ты лабуду тут говоришь, я не буду тебя слушать, не буду уделять тебе внимания, до свидания. Это неповернутое сердце к детям. Но если ты уделишь ему время, дашь ему говорить с тобой неделю, высказать тебе все, и он может высказать, с чем он обижен был на тебя, что ты не так сделал, а все это время молчать надо. Ты понимаешь, что заповедь молчать была у евреев, но не была у иерихонцев. Понимаешь, дорогой? План такой. Ты молчишь и слушаешь много, а они не молчат. Они говорят тебе все. У них нет ограничений. Они уже в своем городе закрылись и думают, они безопасны там. Я могу теперь все говорить своим родителям. А ты слушаешь. Слушаешь и молишься, чтобы ковчег ходил. Не только ты сам иди, с ковчегом иди, с присутствием Божьим, с молитвой иди. И ты слушаешь, и ты слушаешь. И если они говорят, что они на тебя обижены, выполни заповедь Господа, если возможно с твоей стороны, будь с ним в мире. Что делать надо? Прости меня, сынок, я была неправа. Прости меня, дочка, я был неправ. Прости меня, внук, внучка, прости меня. Скажи, дорогой мой, неужели ты всегда был прав пред своими детьми? Неужели ты никогда не сделал ничего неправильного? Неужели всегда твой суд в пользу твою был справедливым? Нам иногда хочется сделать суд, потому что я судья, потому что я родитель, я прав и точка. А ведь бывают ситуации, когда родитель не прав. Вы знаете, что несмотря на то, что Бог всегда прав, Он пришел и пострадал на кресте так, как будто бы Он не прав. Лучше нам взять то, в чем мы не виноваты, на себя и попросить прощения. И приобрести, кому много прощено, того много любит, приобрести этого человека своим прощением, убрать этот кирпич из нашего прошлого. Было, было, кто прав, да непонятно. Прости меня, сынок, что я мало любил тебя. Прости меня, доченька, что я мало любил тебя. Прости, что я говорил, что ты в тюрьму пойдешь. Прости, что я говорил, что ты с пьяницами будешь общаться. Прости, что я говорил еще чего-нибудь, да много мы чего говорили. Убери все эти кирпичи с вашей дороги. Попроси прощения за все. Не пытайся доказать. И вот знаешь, все-таки я был прав. И опять новый кирпич, хоба. И ребенок уже понимает, так ты был прав или я был прав? Скажу в скобках, это не важно. Потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Но если ты попросишь прощения, то одним кирпичом будет меньше. Поэтому перестань говорить, что ты был прав. Перестань. Это не важно, кто был прав. Прости, проси прощения за все. И тут они обходили дальше. Я не буду читать все, все, все. 15 стих. 14. В 7-й день встали рано при появлении зари и обошли таким же образом вокруг города 7 раз. Перед тем, как ты скажешь то, что Бог тебе откроет, а откроет он тебе, что ты любишь сына или дочку, внучку и так далее. Что ты хочешь навести с ним нормальные человеческие взаимоотношения. Что ты хочешь, чтобы ваши отношения изменились. Не надо сразу говорить ему про Бога. Просто наладь сначала общечеловеческие отношения. Дружеские, любовные отношения, чтобы понимали друг друга. Чтобы его сердце открылось за тебя, чтобы он почувствовал наконец-то себя в безопасности по отношению к тебе, что ты не будешь ранить его. Таким же образом вокруг города обошли 7 раз, только в этот раз обошли вокруг города 7 раз. То есть под конец надо еще больше милости, еще больше любви, еще больше прощения, потому что ребенок должен убедиться, что ты действительно его любишь и прощаешь. Понимаешь, когда годы было наоборот, когда годы закладывались эти кирпичи в кладку, тогда, конечно, за один раз не получается. 7 дней, полнота раз, полнота любви, полнота прощения. Сколько? Пока все камни не разрушатся, дорогой мой. И силой Божьей это не будет очень долго. Потому что люди не могут противостоять любви долго. Любовь, она касается человека. Она... Это голод, мы хотим любви. Если ты голодный и лежит кусок хлеба, но при нем сидит враг, понятное дело, что есть какая-то драка. Но если ты понимаешь, что это не враг, то ты идешь и ты берешь этот кусок хлеба, если тебе его предлагают. Надо убедить, что ты не враг. Когда в 7-й раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». Перед тем, как ты скажешь финальную вещь, приди на молитву. Мы промолим твоего ребенка, мы промолим тебя, мы промолим ваши взаимоотношения. Но ты должен уже обойти вокруг него достаточное количество раз. Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Только твой любимый будет спасен. А все бесы и все, что там было, все мимо, понимаете? Но вот смотрите внимательно. Следующий стих. «Внимательно послушайте меня, дорогие, это очень важно. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будет святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню». Я не говорю здесь о деньгах. Это физический прообраз духовного мира. В этом Иерихоне есть сокровище вашего ребенка. Это его тайна, это его сердце. Это то, чем он ценит, это то, что вы ранили, это то, что он не хочет больше давать, потому что вы ранили. Когда он откроет свое сердце, ты не имеешь права использовать его тайны для своих корыстных целей. Я встречался с такими ситуациями, когда человек, ребенок, изливал свое сердце, и бывает, друг изливал своему другу. И потом вот эти сокровища, открытые человеку, были использованы в корыстных целях против него. И ты рассказывал тайну ребенка кому-то еще, и эти слабые вещи, которые хранились под этим замком, они ранили, из-за них ранили этого ребенка еще больше. Если твой ребенок открывает тебе свое сердце, ты не имеешь права на эти сокровища. Эти сокровища принадлежат Господу. Никогда боль твоего ребенка, слабость твоего ребенка, тайну твоего ребенка никому не открывай. Табу. Нельзя. И вы знаете, что Ахан взял из заклятого. Он подумал: какая полезная информация я услышал о своем ребенке. Я могу поманипулировать и надавить на его жену, надавить на его мужа. Понимаете меня? Ахан взял заклятое, и следующие битвы принесли поражение. Дорогой мой, побойся Бога. Если и так твоему ребенку было больно и плохо от того, что ты его не понимал, когда Бог откроет тебе этот Иерихон, все эти сокровища Господу. Ни одна тайна никогда не должна покидать твоих мозгов. Я имею в виду через уста. Ты не должен проговориться, ты не должен использовать это для себя. Ты не должен давить на супруга супругу ребенка для себя. Ты не должен на друзей как-то влиять. Ты не имеешь права манипулировать. Это не твое. Храни эти сокровища для Господа. Единственное, что можно сделать, сказать: сын, дочь, внучка, внук, давай мы помолимся Господу о вот этой твоей беде. Давай мы помолимся Господу об вот этом твоем грехе. Я никому не скажу. Давай мы помолимся Господу. Вот туда эти сокровища надо отдавать. Чтобы он понял, что не только папа и мама изменились, бабушка, дедушка, еще там близкие, но что есть небесный Отец, Судья. То же самое слово используется для судьи человека и для судьи Бога. Мы представляем ребенку Бога в маленьком варианте. Нам надо показать ребенку справедливого судью, который понесет бремя, поднимет тяжесть, решит спор, решит конфликт и не возьмет себе ничего в качестве подарка и корыстного использования. Чтобы не было никакой коррупции в духовном плане. Вы понимаете? Это заклятое. Раз уж оно держалось под замком, то оно не наше. Мы можем только любить. Мы никогда не имеем права вспоминать и напоминать, и говорить: «А помнишь, ты мне признался? Так вот замолчи, дорогой!» И знаете, что будет? Я сейчас скажу, что будет. 25 стих. Иисус Навин, та же глава. «Если ты вытащишь старое, смотрите, что будет». 25 стих. Иисус Навин. Читаем. «В то время Иисус поклялся». То есть это необратимо было в Ветхом Завете. Это духовный закон. Смотрите внимательно, к чему приводят такие использования. В Новом Завете бывают исключения, но нам лучше от них убегать. Чем дальше, тем лучше. «Проклят пред Господом тот, кто восстановит и построит город сей Иерихон». А если ты добьешься того, что ребенок твой снова закроется от тебя, это будет хуже, чем когда он открылся, и чем он первый Иерихон построил. Смотрите. «На первенце своем он положит основание его, и на младшем своем поставит врата его». Знаете, что значит эти слова? Это значит, что все дети со старшего до младшего погибнут. И мы знаем исторически, что нашелся один умник из народа Израилева, который подумал: классное место, я хочу использовать это место для своих целей. И он построил Иерихон. И все дети умерли. Вот как было здесь сказано, вот так и получилось. Дорогой мой, никогда больше не смей использовать это место для своих целей. Это заклятое место. У тебя есть любовь. Возлюби Господа и возлюби ближнего. Бог откроет твой Иерихон. Бог даст восстановить тебе взаимоотношения с твоим ребенком, с твоим ближним. Бог поможет. Но если ты добьешься, что Иерихон будет построен заново, я видел исключение в Новом Завете. Это если Бог уже сам лично касался этого ребенка, где-то находил его, спасал. Но это единицы. В основном человек, который открыл сердце, пришел к родителю, примирился, покаялся, может быть, даже к Богу пришел. Но потом, если опять начать его обижать по-старому, вернуть старое, он закрывается намного хуже. И потом достучаться туда, ну, не знаю, в 7 раз хуже, в 8 раз хуже. Понимаете? Дорогие мои, план Бога не изменился. Долго молчать, выслушивать, прощать, любить, потом прийти на молитву, хорошенько к Господу промолиться и идти забирать сердце, потому что стена рухнет. Он не устоит против любви Божьей. Дух алкоголизма не удержит этого человека в алкоголизме, если его мама, если его папа, если его бабушка и дедушка будут любить его. Дух блуда не удержит человека, если кто-то будет любить его без блуда. Блуд всегда ранит. Блуд — это слишком личное, слишком интимное. Оно всегда приводит к боли потом. Если есть любовь и внимание без блуда, то никто не будет оставаться в блуде. Некоторые смотрят на подростков, говорят, куда он пошел, чем он занимается, с кем он гуляет, что он делает. Если дома будут любить, он туда не пойдет. Если дома дадут прощение и утешение, он не пойдет в более опасную среду искать прощение и утешение. Если он сможет свой гнев, даже гнев, многие дети будут с вами говорить во гневе, потому что вы их обидели. Если даже свой гнев он будет тебе высказывать, а ты помолчишь и попросишь прощения, и не будешь использовать потом, он свой гнев в компьютерную игру спускать больше не будет. Она ему надоест. Почему дети играют в компьютерные игры? Особенно агрессивные. Потому что внутри горит гнев. Я зол на себя, я зол на родителей, я зол на всех, я зол на Бога. Я не знаю, куда этот гнев вытащить. Вот давай я спущу сейчас еще пару сотен монстров убью за ночь. Хотя бы там можно оторваться по полной. И он отрывается по полной. То же самое заливает боль алкоголем, сигаретами, наркотиками, гулянием с неизвестными людьми, потому что там его уважают. Ты меня любишь, я тебя уважаю. Все просто. Там боль отключается, и хотя бы во сне я могу не чувствовать боли. Не чувствовать, что я бедный, не чувствовать, что я несчастный, не чувствовать, что у меня жены нет, профессии нет, смысла жизни нет, ничего нет. Почему? Залил, и все. До свидания. Проснулся, ой, голова болит. Что же делать-то? А, выхода нет. Но опять залил. Опять залил. Вот так люди становятся пьяницами. Но если он увидит, что выход есть, любящая мама, которая верит, что еще из этого ребенка что-то получится, не что его в тюрьму надо давно послать, а что из него что-то получится, которая принимает, которая общается. Не надо много, не надо дарить дорогих подарков, не надо заваливать детей игрушками или взрослых какими-то там деньгами, чем-то. Помолчи и выслушай. И люби, и прощай. И попроси прощения. А этот телефон откроется, и человек пойдет за этим выходом. И ты будешь для него как свет Божий. Ты будешь для него как звезда, которая приведет его ко Христу, к солнцу. Частенько люди не знают Бога, не хотят знать Бога, потому что они его не понимают. Он слишком для них далеко. Но когда они видят любовь в нас, у них что-то открывается. Они начинают понимать, не все одинаковые. В этом человеке что-то поменялось. Поменялось что? Любовь. Отношение. Понимание. Это моя мама, которая всегда говорила, что я дурак. Это моя бабушка, которая всегда говорила, что я плохая. Это мой дедушка, это мой папа, который никогда не хотел меня слушать, а сейчас они сидят со мной часами, я тут на них лаю, а они слушают и говорят, прости, что-то с ними не так. Наверное, в их секте научили. Научили, не в секте, в церкви. Но он об этом поймет тогда, когда он увидит эту любовь сполна. Не жадничай. Дай ему за все годы свою любовь. Просто открой этот источник, и пусть он не закрывается вообще. И не жди, что у него будут сразу большие изменения. Тяжело проходятся все эти ломки. Тянет. Я играл в компьютерные игры, я знаю, что такое тянет. Бог сказал, перестань играть. Ну как же, где же я отдыхать буду? поверил Богу. Тянуло. Иногда просыпался с утра, такое плохое настроение, думал, а сейчас бы. Так нельзя, нельзя. Это трудно. Человеку нужна будет поддержка. Он еще будет какое-то время падать, он еще будет какое-то время согрешать, он еще будет какое-то время спотыкаться. Но недаром Иисуса Христа называли другом кому? Мытарям и блудницам. Вы знаете, что Иисус умеет слушать и умел это с самого начала. Луки, 2 глава, 41 стиха. Это нам всем пример и образец. Луки, 2 глава, 41 стиха. Нет лучшего примера, чем Иисус. Он дает нам разные примеры, чтобы нам лучше понять. Но самый яркий, самый лучший пример – сам Бог во плоти. Настолько, насколько можно было втиснуть в нашу человеческую плоть – это Иисус Христос. Смотрите, что делает Иисус. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Скажите, нравились ли Иисусу фарисейские учения? Нравились? Однако он находил время слушать и спрашивать. И смотрите дальше. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Хочешь, чтобы люди удивлялись мудрости, которую дал тебе Бог? Научись слушать людей, научись спрашивать людей, научись уделять внимание для людей. И Бог покажет мудрость и понимание, которое Он дал тебе. И смотрите, 52 стих. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и людей. Как вы думаете, люди его просто так любили или потому, что он их любил? Потому что он их любил. Дорогой мой, сегодня Бог открывает нам метод, как завоевать Иерихон. Этот метод работает с любым сердцем, но он практически одноразовый. Потому что если мы новый Иерихон строим, то там достучаться только Бог может чудесами своими, знамениями. И то не всегда. Бывают настолько ожесточенные люди. У меня на работе работала одна женщина, она из Польши. И там сильный католицизм. Я уж не знаю, как это у нее получилось, но ее воспитали в строжайшем католическом образе жизни. Она была вся правильная. Я таких людей вообще не встречал. Она красивая женщина, ну, уже не молодая была, там, за 50. Очень красиво выглядящая полька. Она все делала правильно. Она проверяла качество правильно. Все у нее было правильно. Но когда ей заикнулся о Боге, одно словечко, вы не представляете, какой гнев и раздражение вылились на меня. Ее в детстве вбили вот в эту форму правильности, ее заставили быть правильной. Но она возненавидела Бога. Достучаться до нее было трудно. Не вбивай в человека быть правильным, покажи ему любовь. Не говори, ты пьяница, когда ты пить закончишь. Говори ему, Иисус тебя любит. Потому что если мы вобьем силой эту форму, это будет, как Иисус сказал, вдвое худше нас, фарисей. Мы, у нас было что-то от Бога, было что-то от формы, а у него будет только форма. Все. Он будет думать, что он прав. Но я же делаю все, что мне сказал. Делаю, отстань от меня. Отстань, не хочу в твою церковь. Я не пью, не курю, не блужу, не краду. Все, отстань от меня. Я хороший человек. До свидания. Любовь открывает Иерихон. Давайте мы встанем, будем молиться. Господь, мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Мы благословляем Твое святое имя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Отец, который всегда слушаешь наши молитвы, какие бы мы ни глупыми и грешными не были. Ты всегда терпишь нас, Ты всегда отвечаешь нас. И даже самая последняя блудница, самый последний рэкетир, который приходил к Тебе и падал к Твоим ногам, самый прокаженный, самый грешный человек получал свое прощение, получал свое исцеление, получал свою любовь. Я знаю, Господь, что дети тоже нас ранили. Некоторых ранили очень много. Я знаю, что сейчас здесь есть бабушки и дедушки. Бабушки, дедушки не пришли. Есть, дети, дедушки, аминь, аллилуйя. Которых их родители ранили. И, может быть, мы не умели выслушивать своих детей, потому что нас никто никогда не выслушивал. И я прошу, Господь, чтобы сегодня эти сердца были исцелены перед престолом небесного Папы, которому мы взываем Папочка. Я прошу, чтобы сегодня всякая твердыня прошлого рухнула во имя Иисуса Христа. Дорогой мой друг, если твое сердце болит от того, как с тобой обращались твои родители, поговори сейчас с небесным Папой. Твои родители тоже имели родителей, и они тоже были грешники, и они, наверное, тоже не уделяли им внимания. А может быть, у кого-то и не было родителей. Это тоже очень тяжело. Излей свою душу, расскажи Богу, как тебе было больно и плохо. И попроси, чтобы Бог исцелил твое сердце и помог тебе сейчас по-новому смотреть на твоих детей, на твоих внуков, на невесток и детей, а те, кто помоложе, на тещ, на тестей, на родителей, на бабушек, на дедушек. Если вы хотите, чтобы за вас помолились, выходите сюда, будем молиться за вас, не стесняйтесь. Аллилуйя, слава Тебе, наш Господь. Мы просим, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, прости наших родителей. Прости родителей, тех, кто вышли сюда. Даруй исцеление их израненным сердцам. Я знаю, Господь, что наши родители не показали нам абсолютно чистый и непорочный пример с неба. Они показали нам грех, что-то хорошее показали, но не все. Я прошу, помоги нам отпустить вот эту боль прошлого, отпустить вот эту печаль, отпустить вот эту вот глубокую рану, которую нам наши родители нанесли. Может быть, кто-то еще из близких, друзей, может быть, муж, может быть, сестра. Неважно, кто нам нанес такую боль, неважно, от кого мы закрылись в этот Иерихон. Господь, я прошу, пусть наше сердце, сердце каждого здесь сегодня будет исцелено, освобождено, утешено. И я знаю, Господь, что война есть война. Идти завоевывать чужой Иерихон тоже непросто. Слушать эти пьяные лица тоже непросто. Слушать этих людей, озлобленных на тебя, тоже непросто. Проводить время с теми, кто не очень-то хочет с тобой проводить время, тоже непросто. Я прошу, пошли силу Святого Духа, присутствие Твое, славу Твою и мудрость Твою, чтобы каждый мог найти время и чтобы сердце имело полноту любви и утешения, и они могли идти и завоевывать своих детей, своих внуков, своих близких, своих друзей, тех, которые закрыты от нас за толстыми стенами. Отец, я умоляю Тебя, чтобы никто не взял заклятое для себя, чтобы никто не использовал в качестве корости эту информацию, которую кто-то откроет для них, кто-то поделится, кто-то покажет свое слабое место. Я молю, чтобы у нас было достаточно благодати и мудрости никогда никому не рассказывать об этих секретах. Я молю Тебя о том, чтобы сила любви наполняла и переполняла каждого из нас. Нам всем нужно, Господь, приобрести много иерихонов во имя Иисуса Христа. И мы посвящаем эти сокровища заранее Тебе. Мы просим, чтобы наши дети обрели Христа. Чтобы наши дети, чтобы наши внуки, чтобы наши другие родственники, ближние, о ком сейчас каждый молится, обрели Господа Иисуса Христа. И освободились от этих сильных врагов, которые держат их жизнь. От всякого алкоголизма, от всяких азартных игр, от всякой наркомании, от всякого безбожного утешения, от всякой безбожной бессмысленной жизни, от компьютерных игр, от всяких нечистых и неправильных компаний, которые портят им жизнь. Отец, молю Тебя, дай каждому из нас вот эту вот ношу ответственности и силу носить и поднимать эту ношу, выслушивать и судить справедливо, без всякой корости, во имя Иисуса Христа. Аминь.